בבקשה. Присаживайтесь, пожалуйста. Шалом и шаббат мевурах лекол эхад. Шалом, мира всем и благословенной субботы. והיום אנחנו נחקור יחד עיקרון רוחני שלדעתי חשוב ביותר בחיינו. И сегодня мы вместе будем изучать духовный принцип, на мой взгляд, один из самых важных в нашей жизни. ואני רוצה פשוט להזכיר לנו מה זו כתבי הקודש, מה זו הדבר אדוני. Еще раз хочу напомнить, чем является священное писание для нас. הראשון זה רוח הקודש. Первое это Святой Дух. וזה אוסף של עקרונות רוחניות. И это подборка принципов духовных. נכון. כי מן השמיים לעולם שלנו בורא עולם הוא מוריד עקרונות, וזה חשוב לנו פשוט להבין איך עובד כל דבר, גם בעולם שלנו וגם בעולם השמימי. И Господь, Он с небес спускает эти духовные принципы в наш мир, чтобы мы больше понимали, как работают эти принципы здесь, на земле. כדי להבין את זה, נכון, אנחנו צריכים להיות כל הזמן בפעולה. זה אי אפשר לתפוס רק במידה. И чтобы их понять и осознать, нужно постоянно быть в каком-то движении, в действии. Невозможно просто знать это информативно. Это значит, мы должны это применять в своей жизни. Если мы будем просто это слышать и кому-то пересказывать, то это не будет работать в нашей жизни. היום אנחנו נדבר על שמיטה. Сегодня мы поговорим о обнулировании. שמיטה זה כל 7 שנים היו מוחקים כל החובות וכל הדברים היו סולחים. Каждые 7 лет все долги какие-то, задолженности, всё прощалось. זה היה חוק. И это был закон. עד היום בישראל יש הרבה אנשים ששומרים שמיטה. Сегодня также есть в Израиле много людей, которые сохраняют этот закон. ולהתחיל אני רוצה מהתחלת פרשת השבוע שנקרא ראה. И начать я хочу с недельного отрывка, который называется «Смотри». כל העניין הזה שאנחנו עכשיו נדון ביחד, הוא נמצא בפרשת שבוע ראה. Все, о чем мы сейчас будем говорить, находится в недельном отрывке под названием «Смотри». Элохим омер ре. Бог говорит: «Посмотри». Кломар тире. Смотри. Сефер Дварим, перек 11. Второзаконие, 11 глава. Сефер Дварим. Книга Второзакония. Юд Алеф. 11 глава. 11. Псуким 26, 7 и 8. С 27 по 28 стихи. С 26 по 28 стихи. Кен. Сефер Дварим, перек 11. Ми 26. Второзаконие, 11 глава, с 26 стиха. Ре'э, анухи нутен лифанехем айом браха у клала. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות אדוני אלוהיכם אשר אנוכי מצווה אתכם היום וכללה אם לא תשמעו אל מצוות אדוני אלוהיכם וסרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם היום ללכת אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם אמן. Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если послушаете заповеди Господа, Бога вашего, который я заповедую вам сегодня. А проклятие, если не послушаете заповеди Господа, Бога вашего, и уклонитесь от пути, который заповедую вам сегодня, и пойдете вслед богов иных, которых вы не знаете. Аминь. Зе корон рухани. это духовный принцип. Меод меаньен барусит за нихтав, эх за нихтав, 26. Ине ани ахшав муце леха эдзе. Каха нихтав барусит. Митсия, кен. И в русском переводе перевели: «Вот я предлагаю тебе сегодня». Беврит ло нихтав каха. На иврите не так написано. Беврит катув ре'э. На иврите написано: «Смотри». Зу увда, зе ло, че анахну эхолим лидабер, ве ломар тишма, зе кцат ло матим, бо наасе ахерет. То есть это представляется как факт. Это не что-то, что можно обсудить, поговорить или еще что-то. Тире, зе каха, зе адавар. Бог говорит: смотри, вот так это. Вло ахерет. И не по-другому. Ашени, баатхала шела иньяна зе, анахну роим шне дварим, о браха, о клала, эн леха баэмца. Второе, то, что мы видим в этом тексте, это то, что есть или благословение, или проклятие. Анашим хошвим, ше им ани ло хоте, им ани ло осе машу, а зе гам беседа. Люди думают: если я так особо не грешу, то в принципе я в порядке. Но Священное Писание говорят: ты вовсе не в порядке. Ты не можешь выбрать какой-то путь, который между благословением и проклятием, и пытаться балансировать на этом пути. Что-то среднее между. О браха. Или благословение. О клала. Или проклятие. О там и вурах. Или ты благословен. О там и кулал. Или ты проклят. Анашим ло гавим бихлал лишмоа аль клалот ве лахшов мазе клала мекулал лама ло ло аль тидабер элай каха. И люди вообще не любят слушать про проклятие, говорят: зачем ты мне такое говоришь, и вообще не разговаривай со мной на эту тему. Это хаяв ладат. Но ты должен знать, в каком стакане находится яд, который может отравить твою жизнь. А в каком стакане вечная жизнь? Теперь мы перейдем к тексту, на котором основывается моя проповедь. ואנחנו זוכרים, כן, שזה מצוות. Напоминаю, что это повеление. כן. חלק שנקרא ראה, בתוכו יש מצוות. Это часть, которая называется «Смотри», и в ней есть определенные повеления. זאת אומרת, אתה צריך לשמור ולראות איפה מצוות ואיפה. То есть ты должен смотреть, где ты исполняешь эти повеления, а где нет. И исправлять себя. Мы перейдем в 15 главу Второзакония. И зачтем первые 5 стихов. Книга Второзакония, 15 глава. מפסוק הראשון. С первого стиха. מקץ שבע שנים תעשה שמיטה, וזה דבר השמיטה. שמות כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו, לא יגוש את רעהו ואת אחיו, כי קרא שמיטה לאדוני. את הנוכרי תגוש. ואשר יהיה לך את אחיך, תשמט ידיך. אפס, כי לא יהיה בך אביון. כי ברך, יברכך אדוני בארץ, אשר אדוני אלוהיך נותן לך לנחלת לרשתה. רק אם שמוע תשמע בקול אדוני אלוהיך, לשמור לעשות את כל מצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום. Амен. В седьмой год делай прощение. Прощение же состоит в том, что всякий взаимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего. И провозглашено прощение ради Господа. С иноземца взыскивай, а что будет у брата твоего, прости. Разве только не будет у тебя нищего, ибо благословит тебя Господь на той земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе в удел, чтобы ты взял ее в наследство. Если только будешь слушать гласа Господа Бога твоего и стараться исполнять все заповеди сии, которые я сегодня заповедую тебе. Аминь. כשאנחנו קוראים כתבים מהתורה, אנחנו חושבים זה היה מזמן ולא שייך עלינו. Когда мы читаем тексты из священных писаний, мы думаем иногда, это было давно, и это нас уже особо сегодня не касается. במיוחד מן התורה, особенно из Торы, из Пятикнижья. כן, כי אנחנו חושבים מתי זה היה היום. Мы думаем, когда это было, уже прошло столько тысяч лет. דבר שני שאנחנו חושבים על הכתב הזה שזה שייך לישראל. Второе то, что мы видим и думаем из этого текста, это относилось только к Израилю. Садот, ховот, היום לא ככה. Поля, долги, сегодня не так. ככה חושבים כמעט כולם. Почти все так думают. אבל היום אני רוצה להראות להם שזה עיקרון רוחני שחודר דרך כל הדור האנושי עד ברית חדשה. Но сегодня я хочу показать, что это духовный принцип, который прошёл через все века, дошёл до Нового Завета и работает сегодня. פה מדובר על יחסים בין האנשים. Здесь речь идёт об отношениях между людьми. ואיך אנחנו נוכל ללמוד דבר? И как мы можем изучить что-то? אם אנחנו נעשה זה בפעולה, если мы это будем применять в своей жизни. על מה מדובר בכתב הזה? О чём же идёт речь в этом тексте? מקץ שבע שנים, זאת אומרת לא כל שבע, יום אחרון ששחט שמש בשנת השבעי, אתה צריך למחוק. התחלת של השנת שמיני. О каком же годе точно идёт речь? Речь идёт о том году, который начался по заходу солнца в конце седьмого года, то есть первые сутки, да, вот восьмого года. Эх, ладат это? Как можно это узнать? Пашут мы от миёма брия. Очень просто, от дня сотворения. Миёма брия, אנחנו בדיוק יודעים שבתות. С дня сотворения считаются субботы. נכון? מי שסופר. Ну кто считает? והיום אנחנו יודעים שהיום שנת 5777 בעברית זה ה' תו שין עין זין. И мы знаем, что сегодня 5777 год от сотворения мира. וידוע מתי יש שמיטות. Поэтому известно, когда был год прощения. עכשיו כל שבע שנים זה מעגל סגור. Каждые 7 лет это как замкнутый круг. כמו ששבת, כל שבת זה גם מעגל סגור, אבל קטנה. Как каждый шаббат это также небольшой замкнутый круг. אבינו שבשמיים מלמד אותנו כל פעם במשך החיינו ללמוד משהו. И Отец наш небесный хочет, чтобы мы постоянно чему-то научались в своей жизни. ולמה נכתב שמה שזה אם אנחנו נשמור את המצווה, זה יהיה לברכה לנו. Почему там написано, что если мы будем сохранять его постановление, это будет нам в благословение? פסוק רביעי בתרגום הרוסי, הוא לא מראה לנו תמונה נכונה בכלל. Четвёртый стих, к сожалению, не показывает нам правильной картины в русском переводе. אני לא יודע בתרגום אחר. Не знаю, как в других переводах. אבל בעברית זה מתחיל אפס, ממילה אפס. פסוק רביעי. В иврите этот стих начинается со слова ноль. נכתב ככה: אפס, כי לא יהיה בך אביון. Ноль, потому что не будет среди тебя бедных. מה זאת אומרת? Что это значит? החכמים שלנו אומרים. Наши мудрецы говорят. אם כל העם הוא ישמור את המצווה. Если весь народ будет сохранять эту заповедь. בתוך העם שלנו לא יהיה עניים. то в нашем народе не будет бедных. Эфес. Ноль. Ноль, потому что не будет среди тебя нуждающихся, нищего. Это значит, что весь наш народ может быть благословен. Нету рабов. Нет долгов. Все богаты. То есть у всех есть еда. Это благословение. Если все бедные, это нехорошо. И этот закон дан нам прежде всего, чтобы мы были милостивыми один к другому. כמובן ביהדות כל העניין הזה הוא מפורש עד הדברים קטנים ו... Конечно, в иудаизме все это подробно объяснено до мельчайших подробностей. איזה חובות, כי אם בן אדם אין לו מה לאכול, какого рода долги, если у человека нечего кушать, והוא מבקש, אתה חייב לתת לו. И он просит покушать, ты обязан дать ему. אם קשה לו, אין לו מה לאכול, אין לו מה לעשות, הוא מוכר את עצמו לעבדות. Если ему нечего кушать, и в таком случае он решает продать себя в рабство, כדי להחזיק משפחה, чтобы прокормить семью, ואתה יהודי, שיש לך עבד יהודי, и ты еврей, у которого есть раб еврей, קודם כל יש חוקים שתומכים בעבדים, ונותנים יחסים טובים, נותנים תנאים אנושיים. То прежде всего есть законы, которые человеческие по отношению к рабам, и они сохраняют хорошее и доброе отношение. ובסוף, בקץ שבע שנים, в итоге, по истечении 7 лет, חוק אומר, закон говорит, שאני צריך לשחרר אותו. Что я должен освободить его. Но не просто освободить его. Я обязан дать ему сус, пара, кама квасим. Лошадь или осла, или несколько овец. Бгадим. Одежды. Бар ли зрия, бешана ашмини. Немного зерен, чтобы он мог посеять в следующем году. אני צריך להכין אותו שהוא תוכל לצאת לחיים לא ריק. Я должен подготовить его к жизни, чтобы выйдя он не был опустошенным. שהוא לא בא אליי במחרת ואומר קנה אותי עוד פעם. Чтобы он не пришел на завтра и сказал: "Давай, покупай меня ещё раз". יש עוד דבר אחד בתוך העניין הזה. כל השנת שבע, מספר שבע. לא זורעים באדמה. Еще есть интересный факт, что каждый седьмой год не сеяли. ולפי החוק שלנו, по закону нашему, כל אחד הוא יכול לקחת משדה הזה, לא רק אני שאני בעל של שדה, כל אחד. Каждый может брать от этого поля, не только владелец поля, но каждый человек. בשנת שבע הוא לא שלי, הוא של כולם. В седьмой год это поле уже не принадлежит лично мне, оно общее. ואני כבעל של שדה. Я как владелец поля. בשנה הזו. В этом году. אם יש לי מקצוע בידיים. Если у меня есть профессия в руках. אני יכול ללכת ולעבוד שנה שלמה כדי להרוויח כסף דרך המקצוע. Я могу взять и пойти на работу по своей профессии и заработать за этот год по профессии деньги. ואני חייב להכין את הבן אדם שהוא יצא מעבדות מוכן לחיים. И таким образом я должен подготовить человека, который выходит из рабства, на жизнь, в которую он выходит. ואנחנו רואים שזה חוקים מאוד מאוד אנושיים. Мы видим, что это очень человеческие законы. ועכשיו אני אמרתי רק קצת, זה ממש טיפה. Я сейчас только немного рассказал. כדי לתת להם תמונה. Чтобы дать вам просто общую картину, о чем мы говорим, עיקרון רוחני. Что на самом деле это духовный принцип. לאחר מכן כתוב בפסוק, בפסוק 3, את הנוכרי תיגוש. ישראלי לא תיגוש, הנוכרי כן, תיגוש ממנו חוב. Дальше написано, с иноземца взыскивай. אני רוצה להסביר, המילה נוכרי, זאת אומרת שזה בן אדם אשר חי זמני באותו שטח. Я хочу объяснить, иноземец это тот человек, который временно живет на территории Израиля. Аю герим, аю герим, гер, были прозелиты. כן? זה אנשים מעמים שונים שרוצים להשתחוות לאלוהי חי והם קיבלו את החוקים לחיים שלהם. Это люди, которые решили жить вместе с народом израильским и принять на себя законы Бога живого и поклоняться только ему. נוכרי הוא לא חי לפי החוקים שלנו. И человек, который иноземный, он не живёт по законам Израиля. Ло шая халав шум давар. На него никакие законы не налагаются. Давка рав Гилель у катав кама алахот легабе шмита, авал анахну ло никанес лезе айом. Рав Гилель подробнее расписал закон о прощении, но сегодня мы не будем об этом говорить. מלא קחת, מלא לא קחת, לא לדרוש, מה לדרוש. Что требуется взыскать, что не требуется, с кого и как. בפסוק 5 כתוב לשמור לעשות את כל מצווה. В пятом стихе написано, только если будешь исполнять все заповеди. כן, תרגום מושלם. תרגום מושלם. לא? перевела сама, стараться исполнить ее. А, слыха, Вика нотна тиргум яшир. Это ло ма ше катув ба тиргум. Аз анахну назбир эдзе, тодарту. Я перевела сразу с иврита, но это не то, что в русском тексте написано. Ба иврит катув лишмор. На иврите написано сохранять. Ласот. Исполнять. Шне милим лишмор, ласот. Сохранять и исполнять. אנחנו יכולים לשמור דבר רק אם אנחנו עושים את זה. Мы можем сохранить что-то только если мы это делаем. בגלל זה בזמן מתן התורה שאנחנו עכשיו כמעט כמה ימים שעבר לנו חג מתן תורה. Поэтому в день дарования Торы мы сейчас находимся буквально 2 дня после этого праздника. עם ישראל אמר נעשה ונשמע. Еврейский народ сказал, мы услышим и сделаем. לא, הפך, נעשה. Мы сделаем и услышим. כן, נעשה ונשמע. אותו דבר כאן, אנחנו, כדי לשמור מצווה, אתה לא יכול לשמור אותה בספר, במגילה, אתה לא יכול לשמור מצווה רק בדיבור. И чтобы исполнить заповедь или сохранить ее у себя, ты не можешь ее хранить в книге или в свитке, или просто говорить это. Хорошо, если у нас это написано, и мы можем смотреть. Но ты можешь сохранить эту заповедь внутри себя, если ты ее исполняешь. וכמו שאמרתי, זה עיקרון רוחני. И как я уже сказал, это духовный принцип. ואנחנו רואים כל דבר שכתוב כאן שייך לעולם גשמי, עולם שלנו. Но мы видим, что всё, что мы зачитали, относится к материальному миру, в котором мы живём. עכשיו אני רוצה להראות שזה עיקרון רוחני שעובד גם בעולם הבא. Теперь я хочу показать, что это духовный принцип, который работает также в будущем мире. משפיע לעולם הבא. Или влияет на כן. следующий мир. כי עיקרון רוחני לעשות שמיטה, וכמו שכתוב כאן, לאדוני, אנחנו לא עושים שמיטה לאנשים, אנחנו עושים שמיטה, כמו שנכתב בעברית, לאדוני. И как написано, этот год аннулирования или прощения, он ради Господа. בעצם אתה עושה זה בשבילך. Не ради людей, на самом деле ты это делаешь ради Господа для себя. Кидай льёт мевурах, а та царих лислох. Чтобы быть благословенным, ты должен простить. אנחנו חושבים אבד, הוא צריך את זה. Мы думаем, это для раба нужно. Ло, זה צריך בשבילך, נפשי. Нет, это для тебя нужно, душа. הנשמה, את צריכה הזאת. Тебе это нужно. אבט הוא רק כלי, שדרך כלי הזה אתה תוכל לקבל ברכה. Раб – это только инструмент, через который ты можешь получить это благословение. ואם בעמים שונים, אם יש אצל אנשים הרבה עבדים, הם חושבים, הנה הבן אדם מבורך. И люди думают, раньше думали, что вот если у кого-то есть много рабов, то тогда он благословен. זה לא בישראל, אני אומר, בגויים. Это не в Израиле, это в других народах было. יש לו הרבה עבדים. У него много рабов. הוא עשיר. Он богат. כן. אבל אם ישראלי הוא מחזיק הרבה עבדים, הוא צריך כל 7 שנים לשחרר אותם ולתת הרבה. Но если израильтянин, еврей, он держал у себя рабов, то по истечении 7 лет каждому нужно дать с собой и отпустить его на свободу. ואם הוא באמת היה מבצע את המצווה, ככה הוא תוכל להיות מבורך. Если действительно он исполнял эту заповедь и отдавал это, то Бог благословлял его. אם לא, כל העבדים שלו זה כללה שלו. Если нет, то все эти рабы, они были для него проклятием. דבר לא פשוט, נכון? Не так уже просто все, правда? בוא נעבור לברית חדשה. Давайте перейдем в Новый Завет. לא רוצה למשוך כל כך הרבה, אבל רציתי פשוט להסביר איפה השורש של ההבנה. Я хотел подробно просто вам объяснить, где сам корень этого всего понимания. עכשיו, ברית חדשה, בשורה על פי מתי. Новый Завет, Евангелие от Матфея. י"ח, פרק 18. 18 глава. מתי, 18. בשורה על פי מתי. Евангелие от Матфея, 18 глава. ממה הכל מתחיל? С чего все начинается? Петрус. Петр. הגיע לישוע. Приходит к Иешуа. פסוק 21. 21 стих. ויגש אליו פטרוס ויאמר לו, אדוני, כמה פעמים יחטא לי אחי וסלחתי לו? עד 7 פעמים. ויאמר אליו ישוע, לא אומר לך עד 7 פעמים, כי אם עד 77. Тогда Петр приступил к нему и сказал, «Господи, сколько же раз прощать мне брату, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» Ишуа говорит ему, «Не говорю тебе до 7, но до 77 раз». Кимат мувана коль. Почти все понятно. Авал Ишуа ахшав томехет алимут шело бемашаль. Но после этого Ишуа рассказывает притчу. המשל הזה נותן לנו תמונה שלמה של העיקרון רוחני על מה שדיברנו מספר תורה. И эта притча показывает нам более полную картину, такую, как написано в Торе. מפני שכולם יודעים את הסיפור, אני אקרא ואני אתן פירושים במקום קצת. Так как это история всем знакома, то я буду читать и сразу комментировать текст. «Аль кен дома малхут ашамаем лемелех басар вадам, ашер хафец лаасот хешбон им авадав, векаашер хахел лаашев гова лефанав иш, ашер хаяв ло עשרי אלפים כיכרי כסף, ולא היה לו לשלם». ויצב אדוניו למכור אותו ואת אשתו ואת בניו ואת כל אשר לו לכן ישלם. נעצור בינתיים כאן. 23 стиха. Посему царство небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену, и детей его, и все, что он имел, и заплатить. אנחנו רואים שעדיין הכל עובד לפי התורה. אין לו כסף, מוכרים אותו לעבדות, וגם אשתו וגם בניו, הכל מה שיש לו, כדי לחסות חוב. ככה אומר לנו חוק. Мы видим, что до того момента, вот мы сейчас прочитали, все идет по закону. Человек должник, у него нечем заплатить, и по закону нужно продать его жену и его сыновей. Йешуа нотен лимуд шемевусас аля тора. Йешуа говорит учение, основанное на законе. Мы пасук 26. Продолжаем читать с 26 стиха. Вейпол гаевет вейштахулу леймор адони гарех ли афеха ואת כל ישלמה לך. ויהמו רחמי אדוני העבד ההוא, ויפטרהו וישמט לו את החוב. גם נעצור כאן. Тогда раб тот пал и кланялся ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилостившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Беврит нихтав яшметло. Шмита. Гу осело шмита, афилу шезело шната шмита. И на иврите используется слово «обнулировать», то же слово, которое происходит прощение по истечении 7 лет. Но здесь мы видим, что это вне срока этих 7 лет. То есть это просто вот так. А увим анахну руим эх Йешуа משתמש בתורה כדי להראות מלכות השמיים לנו. Возлюбленные, мы видим, как Ишуа использует закон и Тору, чтобы открыть нам, показать нам Царство Небесное. והוא אומר, הנה השמיטה. И он говорит, вот то, что по закону обнулирования. עכשיו אנחנו צריכים להבין, חוק או מצווה אומרת, כל 7 שנים אתה חייב לעשות את זה. Но закон или постановление говорит, что по истечении 7 лет ты обязан это сделать. Это минимальные. Это минимальные условия. אבל אם כל דבר בידך, אתה תוכל לעשות את זה לפני. Но если есть в руке твоя возможность, ты можешь это сделать и раньше. וכתוב שיהמו רחמים על האדון הזה. И написано, что государь умилостивился над рабом тем. Мила рахамим, не в нами мила рехем, беврит. И слово рахамим строится от слова утроба. Кен. Рехем, зе нахон, зе эвар, шебитохо годель тинок бабетен. Зе рехем. И утроба – это место, орган, в котором растет ребенок. רחמים זה תמיד שייך לרוח הקודש, כי רוח הקודש היא נקבה בעברית. И милость она всегда относится к духу святому, потому что на иврите она имеет женский род. רוח הקודש נקבה. Женский род, дух святой женского рода. אנחנו גברים, אנחנו תמיד חזקים כזה, אנחנו רוצים להיות רציניים. Мужчины, они по природе сильные, серьезные. אבל אנחנו גם יכולים להיות אנשי רחמים. Но мы также можем быть людьми милостивыми. זה מה שאנחנו לומדים פה. בוא נמשיך הלאה. То, что мы здесь видим. Давайте продолжим дальше. אז הוא ישמט לו את חוב. И он простил ему долг. ויוצא העבד ההוא מלפניו, וימצא אחד מחבריו, העבדים, והוא חייב לו 100 דינרים, ויחזק בו, ויחנקהו לאמור, שלם את אשר אתה חייב לי, ויפול חברו לפניו רגליו, ויבקש ממנו לאמור, הארך לי אפיך, וישלמה לך הכל, והוא מעין, וילך, וישלחהו במשמר. עד כי ישלם לו את חובו. וחבריו העבדים ראו את הנעשה ויעצבו מאוד ויבואו ויגידו לאדוניהם את כל אשר נעשה. גם נעצור כאן, אני נותן פירוש קטן. Раб же тот вышел и нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и схватил его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его и умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел, послал его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видевши происшедшее, очень огорчились, и пришедшие рассказали государю все бывшее. Туда раба. Ле, от 31. Кен? תמונה מאוד ברורה, מאוד מאוד דומה למלכות השמיים או לקהילה. Очень похожая картина на царство небесное или на общину. יש אדון אחד שיש לו המון עבדים. Есть один господин, у которого много рабов. וכל הסיפור הזה הוא קורה בין העבדים שכולם שייכים לאדון אחד. И все это событие, оно происходит между рабами, которые на самом деле рабы одного господина. Эм кулям авадим. Они все рабы. Хаверим катув. Друзья написано, товарищи. Доме алейну, нахон оло? Доме алейну. Очень похоже на нас. Анахну авадим оло? Мы рабы или нет? Шель боре аолам. Творца. Еш хелик шоумер эм ло авадим. עצוב מאוד, אבל אנחנו צריכים להיות עבדים שלו, חייבים. Некоторые говорят, что они не рабы Господа, но мы должны быть рабами Господа. כן. עצמאות שלנו הוא רק בעבדות שלנו. Наша независимость только внутри нашего рабства. אם אנחנו עובדים, דווקא בעברית, כל עבודת קודש זה עבודת קודש, ולא מלאכה קודש. И написано на иврите, что все священное действие это именно от слова работа или рабство, а не труд какой-то или занятие. А разница в чем? В шаббат асур лавод мелаха. В шаббат нельзя работать своей работой. В иврите шней мили мелаха. Нельзя трудиться в шаббат, первое слово. עבודת קודש כן אפשר לעשות. А священную работу можно исполнять. אבל עבודה ממילה עבד. Но сама работа имеет в себе также слово раб. שורש. Корень. עבד. Корень это раб. אז מה ההבדל? Так в чем же разница? מלאכה נבנה משורש מלך. Труд на иврите строится от слова царь. יש קשר עם בורא עולם שהוא יוצר כל דבר. מלאכה זה, במלאכה יש עצמאות, יש חופשיות, יש מלכות. אתה שולט. כשאתה עושה מלאכה, אתה שולט. В труде ты царствуешь, то есть ты решаешь, что тебе делать, что тебе не делать, у тебя есть определенная свобода действий. רצון שלך. Твое желание. בעבודה אין לך בחירה. Но в работе этого выбора уже нету. עכשיו, איך משרתים לאבינו שבשמיים? Как служит отцу нашему небесному? בתנאים שלנו או לפי התנאי שלו? По нашим условиям или на его условиях? איך? Как? מי קובע התנאים? Кто устанавливает законы? בטח שבתנאי שלו. Конечно, אם אתה לא משרת בתנאי שלו, קראנו מספר דברים פרק 11, אתה תלך לאלוהים אחרים. Если ты не будешь служить на его условиях, ты очень быстро отойдешь к идолопоклонству. אתה כבר לא משרת לו. Ты уже не служишь ему. אתה משרת למשהו אחר. Ты служишь чему-то другому. אז אנחנו ממשיכים הלאה. כל העבדים האלו הם שייכים לאדון אחד. Мы продолжаем дальше. Все эти рабы, они на самом деле рабы одного господина. Им ло ая адон? Если бы не было господина. Ло ая ле ми лифнот? Не было кому обратиться. ולבקש צדק, לבקש לסדר את הדבר. И попросите у кого-то справедливости, чтобы всё это упорядочить, всю эту историю. וחברים של העבד הזה, друзья этого раба, מה הם עשו? Что они сделали? הם לא התפסו אותו במקום, כאילו בפינה שחורה. Они не взяли его в тёмный угол разбираться там с ним сами. הם הלכו לאדון. Они сразу пошли к государю. ואומרים, הנה ככה וככה. И рассказали, что они видели. פסוק 32. 32 стих. ויקרא אליו אדוניו ויאמר לו, אתה העבד הרע, את כל החוב ההוא השמטתי לך, יען אשר ביקשת ממני, הלא היה לך גם אתה לרחם על העבד, חברך כאשר רחמתי אני עליך, ויקצוף אדוניו, ויסגר אותו למייסרים, עד כי ישלם את כל חובו. Тогда государь его призвал его и говорит, «Злой раб, весь долг тот, что я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя?» И разгневавший государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Мы видим, как этот закон работает для благословения и для проклятия. Давар шини. Второе. אנחנו רואים איך זה עובד בפועל. Мы видим, как это работает в реальной жизни. הוא לא עשה שמיטה. Он не аннулировал долга. אז הוא איבד הרבה יותר. Он потерял намного больше теперь. משפחה, בנים, כל מה שהיה לו. Семью, всё, что у него было, детей своих. עצמאות. Свою свободу. הכל. Всё. בגלל שהוא היה קמצן. Потому что он был жадным. וישוע אומר, פסוק 35, ככה יעשה לכם גם אבי שבשמיים. אם לא תסלחו איש איש לאחיו בכל לבבכם. 35 стих. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. אנחנו רואים איך זה עובר מספר תורה. Мы видим, как это исходит из Торы. לחיים שלנו היום, עכשיו, בשנת 2017. В нашу жизнь сегодня, 2017 год. כי זה עיקרון רוחני. Потому что это духовный принцип. כל דבר שאנחנו לא רוצים לסלוח, זה כללה בשבילנו. Все, что мы не желаем простить, это является проклятием для нас. אנשים לא מבינים, הם חושבים, לא, לא, הכל בסדר, אני צודק. Люди думают, не, все в порядке на самом деле, я ведь прав. אין פה צדק. Но здесь нет правоты. שמיטה עושים, כמו שכתוב לאדוני. Обнулирование, как сказано, делают ради Господа. לכבוד אדוני. Для Господа. לא בשבילך ולא בשבילו, לאדוני. Не для тебя и не для него, но для Господа. והוא קובע מה הצדק ומה לא צדק. И Господь решает, что справедливо, а что нет. הצדק בשבילנו לבצע את מה שהוא מצווה לנו. Справедливость для нас это исполнять то, что Бог нам заповедает. נעשה ונשמע. Совершим и послушаем. אנחנו צריכים לשמוע מה אומרת לנו את רוח הקודש. Мы должны слышать, что нам говорит Дух Святой. שאנחנו קוראים מצוות מן התורה, אנחנו כמעט לא מקשרים אותם עם ברית חדשה לצערנו. К сожалению, когда мы читаем законы из Торы, мы практически не связываем их с законами из Нового Завета. יש חלק שחושבים, מה זה התורה, זה תעזוב אותי, נמאס לי כבר, לא מובן כלום. וזה לא מעניין בכלל. Люди, которые думают и говорят, что оставь уже эту Тору, это неинтересно, это скучно и вообще мне это в жизни совершенно не нужно. אני תחת החסד. Я под благодатью. והוא לא יודע בכלל מה זה החסד. И он совершенно не знает, что такое благодать. כמה שאלתי אנשים כאלו, בסדר, אתה בתוך החסד. תסביר לי, אני גם רוצה להבין, מה זה להיות תחת החסד. Я спрашивал таких людей, говорю, хорошо, расскажи мне, что значит быть под благодатью. לא מבין, לא יודע להסביר מה זה החסד. Человек не в состоянии был объяснить, что такое быть под благодатью. הוא למד מילה ולא יודע משמעות של המילה הזאת. Он говорит слово и не знает значения этого слова. הוא לא יודע איך זה עובד. Он не знает, как это работает. זה לא חסד. Так это не благодать. זה קללה. Это проклятием будет. Хесед ладат, эх овдим хуким. Благодать это знать, как работают законы. Влиёт битоха хесед азе. И быть под этой благодатью. Битоха рахамим аэлю. Внутри этой милости. Лама эвет азе убикеш ото. Почему этот раб умолял его? Ки у йодэ, ше еш хок, ве им ху ирце, у яхол им хок ло. Этот раб знал, что есть закон, и если хозяин пожелает, он может простить его сегодня. Хок, зекли, ифшар лягиш алав, велевакеш тазорли. Потому что этот закон являлся инструментом, с которым можно было прийти и попросить, помоги мне. ואדון שלנו כתוב, זה אל רחמים, אפילו מלא רחמים, ככה נכתב עליו. И о нашем Господе написано, что это Бог полный милости. Амон, амон, мале рахамим. Он полный, преисполнен этой милостью. ואם אנחנו לא סולחים, если мы не прощаем, ובאים עליו ומבקשים לסלוח לנו, но сами приходим к нему и просим простить нас, הוא סולח פעם, שני, он прощает раз, другой, אבל אם מישהו בתפילה, но если кто-то в молитве, יבוא אליו. Придёт к нему. ויגיד לו שם שלך. И скажет твоё имя. אבא. Отец. הוא מעלב אותי, הוא לא רוצה לסלוח. Этот человек обижает, он не хочет простить меня. עזור לי. Помоги мне. ой, ואבוי מה. То это страшно, что может произойти потом. ועוד מקום אחד, אחרון. Еще одно место писания. מברית חדשה. Из Нового Завета. פרק וו. ספר מתי, אותו ספר, סליחה. Евангелие от Матфея. כן. כשאנחנו מתפללים, אבינו שבשמיים. Шестая глава, когда мы молимся, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, и так далее. Я сейчас хочу подчеркнуть стихи, связанные с нашей темой из Отче наш, молитвы. Это цамуд для Авину Шебашамаем. Тфила ахи гдола, что есть лану йом. Самая большая молитва, которая есть у нас сегодня. Пасук 14 и 15. 14 и 15 стихи. Ки им тислиху ливне Адам эт хато там, авихим Шебашамаем ислах гам лахем, ве им ло тислиху ливне Адам гам авихим ло ислах лахем את חטאתכם. Амен. Если вы не будете прощать людям согрешений их, то не простит и вам Отец Небесный. לא, קודם כל, כי אם יסלחו. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то и вам Отец Небесный, то и вам то простит и вам Отец Небесный ваш. 15. 14 у меня. Гам 15. Если не будете прощать людям согрешений их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Лама катув памаим. Почему два раза написано? Зе хизук. Это укрепление. Масту мерет. Что это значит? Уля мишу агит, тичма, ани ло иванти, ло катув, им каха, вело каха. Может, кто-то скажет, я не точно понял, как в таком случае или в таком случае. דבר חשוב כתוב בפירוש. Важные вещи очень понятны и доступно написаны. אין פה אי הבנה. Невозможно тут не понять как-то по-другому. Если ты прощаешь, тебе будет также прощено. מובן לכל אחד, אבל נכתב עוד פעם, ואם אתה לא יסלח, понятно каждому, но второй раз написано, если ты не простишь, גם לא יסלחו לך. Тебе также не простят. למה שוכחים על זה? Почему об этом забывают? חושבים שצריך לסלוח רק לנו. Думают, что прощать нужно только нам. אהובים שלי, אני רוצה לומר שלצערנו, בשטח של קהילתי. И возлюбленные. כל הקהילה. Мои, я хочу сказать, на территории моей общины. קהילה, אני אומר באופן כללי. כל מאמינים. На территории общины общей. כן, אנחנו מאמינים כולם שישוע הוא המשיח. По всему миру верующих людей мы верим, что Ишуа является Мессией. Амон, амон, амон, אנשים שדומים לעבד רע, הם לא רוצים לסלוח. Очень много людей, которые похожи на этого злого раба, они не желают простить. הם דורשים חובות. Они требуют долги. אם מישהו חושב, תשמע, כמה פעמים לסלוח, ישוע אמר. Если кто-то думает, сколько раз прощать, Ишуа уже сказал. זה קשה? כן, זה קשה. Это тяжело? Да, это тяжело. אבל עוד יותר קשה אם אתה לא תסלח. Но еще тяжелее, если ты не простишь. פשוט אתה לא מבין את זה היום. Просто сегодня ты еще этого не понимаешь. אבל תאמין שזה יהיה קשה מאוד בעתיד. Но поверь, что в будущем это будет еще тяжелее. אז אהובים שלי, אני רוצה לברך אותנו ולומר. Возлюбленные мои, я хочу благословить нас и сказать. פשוט להכיל שהרחמים של האדון יעבדו בחיינו. כן. Просто пожелать, чтобы милость Божья она работала в нашей жизни. וכדי שזה יעבוד, и чтобы она работала, אנחנו צריכים להיות אנשי שמיטה לכבוד אדוני. Мы должны быть людьми, которые аннулируют долги ради Господа. ותזכרו שתורה שיש לנו זה גם לברכה לנו. И помните, что те законы, которые есть у нас, они для нашего же блага. Аминь. Аминь. Авину шемашемаем, туда лихаба, шата, бирахта утану, венатан лану хен вехесет, льет айом бияхат вилиштахавот лиха. Отец наш Небесный, спасибо Тебе за милость Твою, что мы можем здесь вместе поклоняться Тебе сегодня. Тие мевурах, Авину. Будь благословен, Отец наш. ותברך גם אותנו. Благослови также и нас. אבא, וסלח לנו כל החטאים שלנו, כמו שאנחנו מתפללים בתפילת אבינו שבשמיים. И отец, прости нам все согрешения наши, как мы молимся в молитве Отче наш. אנחנו אנשים לא מושלמים. Мы люди не идеальны. אבל אנחנו באים לחסד שלך, לרחמים שלך. Но мы приходим к твоей милости, к твоей благодати. תרחם אותנו. Помилуй нас. תלמד אותנו לאהוב אחד את השני ולהשמיד. Научи нас любить один другого и прощать. בשם ישוע המשיח אדוננו. Во имя Ишуа Мессии Господа нашего. Аминь.